إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги الترغيب والترهيب، который содержит в себе хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на разные темы, которые либо побуждают нас к чему-то, либо делают таргейб, устрашают нас от чего-то, так, чтобы мы воздержались от каких-то деяний. Таиб. И мы с вами в большом разделе, в большой главе, которая называется «Китабуль бирри вассыля», книга о благочестии и книга о благочестии и поддержке родственных связей. Да. И вот в этой большой главе мы с вами на подпункте, если так можно сказать, или в разделе, который называется, следующий раздел, «Ат-тархиб мин азальджар, вама джаа фи таакиди хаккихи». То есть хадисы, следующие хадисы будут на тему о том, что устрашает нас от того, чтобы причинять вред соседу. Джар – это сосед. «Вама джаа фи таакиди хаккихи». И то, что сообщается об утверждении его права. То есть у соседа есть право на нас. У него есть какое-то право на нас, у наших соседей. Так что же утверждено из хадисов? То есть что сообщается в хадисах о том, насколько сильно его право, насколько оно действенно, что утверждено относительно их прав, прав соседей. То есть хадисы будут на тему того, что запрещено причинять вред соседам, соседям своим, и о том, что у них есть права, которые мы должны соблюдать. Понятно? Таиб. И первый хадис в этой главе, в книге, это у нас хадис под номером 2548, сказано: «Ан аби хурайрата ради Аллаху анху, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма кал», передается от Абу Хурайры, как его звали. Абдур-Рахман ибн Сахр. Абдур-Рахман ибн Сахр было его имя. Абу Хурайра – это кунья. Запоминаем. «Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каль», о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ман кана юмину билляхи валь йоми л-ахир, фаля юзи джараху». Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть не причиняет вреда своему соседу. «Фаля юзи джараху», сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть не вредит своему соседу, пусть не занимается вредительством по отношению к соседу. Здесь у меня к вам несколько вопросов. Во-первых, арабское слово «джар». «Джар». Кто такой «джар»? Сосед. Сосед. Сосед. Хорошо. А кто такой сосед? Это сосед, это, например, ты живешь вот тут, я поблизости рядом с тобой. Кто-то живет поблизости рядом с тобой. Еще есть какие-то варианты? Человек, который, ну, например... Ты живешь, допустим, в одном городе. Да. Допустим, в Мекке. Да. А он живет в Джидде. Он твой сосед? Нет. А, ну, он поблизости ведь. Джидда не так далеко от Мекки. Как, например, сосед имеется в виду, например, человек идет и прям... Ученые давали определение. Кто-то из ученых сказал, что сосед – это тот, кто живет справа от тебя или слева от тебя. Чей дом стоит справа от тебя, от твоего дома, или слева. Другие ученые сказали, соседом считается тот, кто живет либо справа, либо слева, либо спереди, либо сзади тебя. Так ведь? Может же сзади и спереди тоже быть соседи могут быть. Да. Может быть, у тебя справа живет Ильдар, слева Рафис, спереди Вадим, сзади Сергей. Такое может быть? Может быть. Может быть такое. Все они считаются твоими? Соседями. Соседями. Другие же сказали то, что сосед считается тот, кто живет 40 домов от тебя. То есть все, кто 40 домов, считаются сосед. Первый, второй дом, третий, четвертый, пятый, все они соседи. И так до 40. Такое мнение тоже есть у ученых. Другие сказали нет. Дело возвращается к обычаям. То есть то, что называют в твоей месте, где ты живешь, тот, кого называют соседом, тот и считается соседом. То есть тот, про кого люди, которые живут в твоем городе, в твоей местности, скажут, а, это его сосед. Ну, значит, это его сосед. Понятно? Поняли, да, кто такой сосед? Да. Хорошо. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе, который передается от какого сподвижника? От Абу Хурайры, которого как звали? Абдулла бин Сахр. Абдулла? Ой, нет. Абдур-Рахман ибн Сахар. Он сказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен кана юмину билляхи вал яумил ахир, фаля юзи джараху». Пусть не причиняет вред, пусть не вредительствует своему соседу. Мы поняли, кто такой сосед. А что такое вред? Как человек может причинить вред своему соседу? Он не будет выкидывать мусор куда-нибудь, угу. Ему кидать. Соседу своему, допустим, с балкона, да? Да. Аузубилля, аузубилля. Вместо того, чтобы выбросить мусор куда надо, куда полагается, да? Урфатуль кумама. Он будет что? Соседу закидывать на балкон или под дверь. Это вредительство, так же? Да. Хорошо, как еще? Так можно делать? Нет, так нельзя. Человек, который верит в Аллаха и в судный день, так будет делать? Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман кана юмину билляхи валь яумиль ахир, фаля юзи джараху». Тот, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть не наносит вред, пусть не приносит вред своему соседу, не вредительствует своему соседу. Еще как? Или пугать своего соседа. Да. Да, сосед выходит из калитки, а он пугает его. Да. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля яхиллю ли муслимин ан юрауа муслиман». Запрещено пугать мусульманина. Запрещено одному, не дозволено одному мусульманину пугать другого мусульманина, сказал. А если этот мусульманин твой сосед, тем более, значит, так ведь? Хорошо. Значит, вот это вредительство, по отношению к соседу, да, оно бывает двух видов. Либо когда ты вредишь ему материально как-то, физически. Допустим, мусор ему выбрасываешь еще. Или, может быть, кидаешь камни в машину. Громко кричишь, не даешь ему спать. В то время, когда ночью все спят, ты громко-громко включаешь Коран, слушаешь Коран на полную громкость. Тихонько можно слушать Коран, это хорошо, но если громко, что ты не даешь соседу спать, разве можно? Нет. Нет, так нельзя делать. Вредишь ему. Либо это может быть вредительство какое? Ма'науи. Какое-то абстрактное. Ты как будто бы ничего не делаешь, но в то же время ему вредишь. Как это может проявляться? Допустим, у вас есть сосед. И он из числа бедных мусульман. Так? А тебе, допустим, родители купили какую-то дорогую игрушку, или какую-то дорогую одежду, или какую-то дорогую вещь, и ты хвастаешься. Ты знаешь, что твой сосед, твой брат мусульманин или сестра мусульманка не может себе такого позволить. А ты приходишь перед ним и показываешь, смотри, какое у меня есть. Разве ты не вредишь ему? Разве ему не больно в душе, что он, Аллах ему не дал, он не может себе позволить? А тебе Аллах дал, вместо того, чтобы благодарить, ты что? Ходишь перед ним вот так. Разве ты не вредишь своему соседу? Разве можно так делать со своим соседом? Нет. Нет. Или мы сказали, допустим, когда готовишь кушать, ты знаешь, что твоему соседу этот запах не нравится, а ты специально этих приправ побольше добавляешь, чтобы навредить соседу, чтобы он понюхал, подышал этими приправами. Он тебя раз спросил, говорил, не нужно. Можно, пожалуйста, не делать? Или можно, когда меня нет? Нет, ты специально. Разве это не вредительство? Разве это не харам? Харам. Не дозволено так делать? Или громкие звуки, мы сказали. Или, допустим, у тебя может быть огород по соседству, сад твой. Есть сосед. У вас общий забор. И ты что-то сажаешь близко к забору, чтобы потом оттуда все падало на него, падало на его сторону. Снег скидывался на его сторону и так далее. Разве так можно делать? Нет, конечно. Разве это не вредительство к соседу? Ты бы хотел, чтобы твой сосед к тебе также относился? Нет. Нет, конечно. Соседу нужно хорошо делать? Да. В этом вопросе у нас... Можно позвать его в гости и попить с ним чай или накормить его. Еще. Есть такой хадис, когда один из подвижников хотел приготовить еду, и к нему пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, добавь побольше воды. И он спросил, зачем, чтобы поделиться с соседями. Да, хадис, кто этот хадис передает? Абу Зар. Этот хадис, насколько я помню, передается подвижник, которого звали Абу Зар. Как звали Абу Зарра? Джундуб ибн Джунада его звали. Есть такой хадис, согласен. Он достоверный. Иншаллах, мы прочитаем еще эти хадисы, да? Есть один хадис, то, что один раз я не понял, какого-то пророка приготовил мать, и к нему пришел сын и сказал, твоя мама сказала, чтобы ты поел, она очень хотела, чтобы ты поел эту вкусную еду. И к ним встречался один человек, он что ли верным каким-то был, и этот пророк сказал, дай ему, и он так кусал, Ну да, иншаллах, мы достоверность этого хадиса еще проверим, иншаллах, так ведь? И мы сейчас говорим о хадисах про соседство, про соседей. И мы сказали, к соседям надо относиться хорошо. На самом деле есть три вида отношения к соседям. Смотрите, три вида отношения к соседям. Первое. Это аль-ихсан, когда ты хорошо относишься к соседям. Если готовишь бульон, добавляешь немножко воды, чтобы поделиться с ним. Если у тебя есть что-то хорошее, что-то новенькое, ты чуть-чуть делишься с ним. Хорошо всегда, что приветствуешь соседа. Если видишь, что идет сосед, молча проходишь, грустно. Нет, это твой сосед, у него есть право. У мусульман есть на тебя право, у соседа еще больше. Ассаляму алейкум. Говорим соседям так же, когда увидим их, делаем за них дуа. Если он чихнет и скажет «Альхамду лилля», вы говорите? Да. Да. «Ярхаму калла» говорите, если это сосед. А «Ярхаму килля» говорите, если это? Если соседка, если женщина. Хорошо. Таиб. Это первое, хорошее отношение. Второе, сабр. Может быть, твой сосед... Не очень хороший сосед. Что же теперь делать? Терпеть. Терпеть над тем, что... Он тебе кидает мусор. Да. И ты должен терпеть это. Должен терпеть, да. Потому что, как мы еще будем в дальнейшем читать в хадисах, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал терпеть. Побуждал. В некоторых хадисах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал хорошо относиться к соседям или наилучшим образом относиться к соседям, потому что это твой сосед. В других хадисах терпеть, велел терпеть. В других хадисах также третий вид, что удержать себя, то есть тебе не кидать. Тебе, ты можешь жаловаться на него и так далее, но ты не вредительствуй. Ты ничего плохого соседу не делай. Три степени, понятно? В нашем хадисе сказано от Абу Хурайры. Как звали Абу Хурайру? Абдуррахман ибн Сахр. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман кана юмину билляхи ва льоми л-ахир, фаля юзи джараху». Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, он не будет наносить, приносить вред своему соседу. Далее сказал, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. И тот, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть окажет почет своему гостю, дайфу. Или пусть проявит щедрость по отношению к своему гостю. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. И тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое или молчит. Или молчит. Как мы далеки от этого пророческого нрава. Говорим, что хотим говорить. Вообще за языком не следим. Хорошее, плохое не различаем, не рассматриваем. То и этот хадис привел имам Аль-Бухари в своем сборнике. Также имам Муслим привел этот хадис. Но в риваяте имам Муслима сказано وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. Тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, пусть наилучшим образом относится к своему соседу. Смотрите, у имама Бухари в ривайте было сказано, пусть ничего плохого не делает, пусть не вредительствует. А у имама Муслима сказано, пусть хорошо относится к соседу. Не просто неплохо, кто-то может сказать, ну я же ничего плохого соседу не делаю. Мы скажем, мало того, что ты ничего плохого соседу не должен делать, ты еще должен делать ему что-то хорошее. Так же? Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном хадисе сказал, «Фаля зиджараху», пусть ничего плохого не делают, пусть не вредительствуют. А во втором хадисе сказал, что? Чтобы хорошо относился к нему. В следующем хадисе под номером 2549 сказано, «Ва'ани л-Миқдад ибн л-Асуад, ради Аллаху анху, каля, каля Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассалям, ли асхабихи». Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращаясь к своим сподвижникам, сказал, спросил их, «Ма такулюна фи зина?» Что вы говорите про зина? Что вы скажете про зина? Зина – это грех, великий грех. Какой? Мы до этого говорили. Нет, зина, то, что называется зина, это когда мужчина и женщина начинают вместе жить без? Без никаха. Да. Когда у них нет никаха, они вместе живут, вместе спят на одной кровати, это зина, это аузубилля, нельзя. Если ты хочешь жить с какой-то женщиной, с какой-то девушкой, соверши никах. Затем ты спокойно можешь с ней жить, спать на одной кровати, у вас общие дети будут и так далее. Мафхум? Этот грех называется зина. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, «Ма такулюна фи зина?» Что вы говорите? «Калю харам». Они сказали «харам». Кто они? Сподвижники. Сподвижники. «Харрамаху Аллаху ва расулюху». Запретил это Аллах и посланник Аллаха. «Фахуа харамун иля яуми л-кияма». И это харам судного дня. До судного дня останется харамом. Никогда зина не станет халяль. Факаля Расулуллахи саллиллаху алейхи вассалям. И тут пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, «Ла ан язния роджулю би ашри нисва айсару алейхи мин ан язния бим раати джарихи». Сказал, если мужчина сделает зина с 10 женщинами разными, в этот грех впадет, это будет легче, чем он совершит этот грех с женой своего соседа. Чем он совершит грех с женой соседа. Почему? У соседа великие права. Мафхум? Далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва ма такулюна фи ссарика?» А что вы говорите по поводу кражи? Кражи, воровства. «Калю», они сказали, «Харрамах Аллаху ва Расулюху». Запретил это Аллах и посланник Аллаха. Запретил это Аллах и его посланник. «Фахи харам?» Не, это харам. «Каль», на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. Зачем девушек? Абьят, бейт. Если он совершит кражу из 10 домов, из 10 домов разных, أيسر عليه, это легче для него будет. Судный день, من أن يسرق من جاره. Чем он украдет, совершит кражу у своего соседа. Украсть что-то у соседа грех? Грех, харам. Харам. Это зульм. Также. Таиб. В следующем хадисе сказано. Этот хадис под номером 2550. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он передал, «Ан Аби Хурайра, ради Аллаху анху». Передается от Абу Хурайры. Как звали Абу Хурайру? Абдур-Рахман ибн Сахр. «Анна Расулаллахи, саллиллаху алейхи вассалям, каль». О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Валлахи ла ю'мин, валлахи ла ю'мин, валлахи ла ю'мин». Три раза сказал, «Валлахи». Клянусь Аллахом, я верую. من يا رسول الله؟ И сподвижники спросили, кто посланник Аллаха? قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это тот, который сосед которого не обезопасен от его бауаик. Что такое бауаик? Что это за слово такое бауаик? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. И сподвижники испугались. Сказали, кто? Кто не уверует? Про кого ты так говоришь? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, чей сосед не обезопасен от его бауаик. Бауаик – это множественное число слова баика. Баика. А что такое? А у нас дальше в хадисе сказано. Калю я Расуль Аллах. И сподвижники спросили, о посланник Аллаха, «Вама бауаикуху?» А что такое бауаик? На что пророк, саллиллаху алейху саллям, каль шарруху. Сказал, это шарруху, это его зло. То есть не уверует тот, чей сосед не обезопасен от его зла. Если даже ты злой человек, вредный человек, все время что-то плохое хочешь сделать, знай, ни в коем случае не делай это плохое и злое и вредное в адрес своего соседа, того, кто живет рядом с тобой. Это очень опасно. Например, он хотел недавно улететь, например, куда-нибудь, например, в Аляске. И ты украдешь его деньги и паспорт. Да. Офириваете ли муслим? В ривайте имама Муслима сказано «Ля ядхулю ль-джанна, ман ля ямену джаруху бавайкаху». Не зайдет в рай тот, кто не... Чей сосед не обезопасен или не защищен от его... Зла. Зла. Потому что мы уже знаем, что значит бавайк. Бавайк. Пророк, салям, когда спросили «Вама бавайкаху?», он сказал «Шарруху». Это его зло. Таиб. В следующем хадисе... 2551 сказано. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه. بردت أبو شريح الكعبي. Да будет доволен Аллах. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Сказал. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. Как переводится, Анти? Клянусь, ля юмин. Сколько раз повторил пророк, саллиллаху алейху ассалям? Опусти, сиди, как Джибриль сидел. Когда Джибриль, пророк, саллиллам, как пришел, когда сидел? Аснада рук батейх или рук батейх. Прислонил свои колени к его коленям, внимательно слушал. Вот точно так же сиди. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, снова трижды повторил, сказал... Валлахи не уверуют, валлахи не уверуют, валлахи не уверуют. Киля я Расуль Аллах, лякат хаба ва хасир, ва ман хаза. Сказал, я Расуль Аллах, да погиб он и пропал. Кто? Кто тот, про кого пророк, саллиллаху, три раза поклялся, что не уверует такой человек? Сказал, да потерпит он убыток, потерпит неудачу. Кто? Ман хаза. Каль, ман ля яману джаруху баваикуху. Ау баваикаху. Тот, кто не защитит. Тот, чей сосед не защитится от его зла. То есть тот, кто не защитит своего соседа от своего зла. Понимаете? Они спросили, о посланник Аллаха, что такое бала? Каля шаруху. Посланник Аллаха, сказал, это его зло. Это его зло, сказал. Этот хадис приводит имам Аль-Бухари. В следующем хадисе под номером... 2552. Сказано. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. От кого передается? От Анаса. Анаса ибн Малика. Абу Хамза. У него кунья была. Он сказал о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. Что это такое? Махуа бимумин. Он не неверующий. Он неверующий. Не является истинно верующим. верующим, не является верующим с полноценной верой тот, тот, да, чей сосед не обезопасен от его зла. Хорошо. В 2553 хадисе сказано, «Ва-анху каль», опять же от него, от кого от него опять же? От Анаса, ради Аллаху анху. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. Не уверует, сказал, клянусь тем, в чьей длани моя душа, клянусь тем, в чьих руках моя душа. А в чьих руках душа Мухаммада صلى الله عليه وسلم и души всех людей? В руках Аллаха. Значит, кем он поклялся? А кем-либо кроме Аллаха можно клясться? Нельзя клясться. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто поклялся кем-либо, кроме Аллаха, тот совершил ширк. И поэтому он сказал, клянусь тем, чьей длани моя душа. Не уверует человек до тех пор, пока не будет желать своему соседу, или в другом ревайте сказано, своему брату, мусульманину, того же, чего желает себе. Поэтому я тебя спросил, я спросил вас перед рогом, сказал, а вы бы хотели, чтобы к вам так сосед отнесся? Вы сказали, нет, вот значит и ты к нему так же относись. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока своему соседу не будет желать того же, чего он желает для себя, чего он желает себе. Только в этом случае его иман будет полный, полноценный, совершенный. Просим Аллаха субханаху ва тааля крепкого имана. Аминь. В следующем хадисе под номером 2554, это был третий, 2554 сказано, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أبيت نبوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه не выпрямится إيمان عبد إيمان человека вера раба حتى يستقيم قلبه не выпрямится пока не станет прямой его сердце ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Не станет прямым его сердце, не выпрямится, не пойдет нужной дорогой его сердце, пока не выпрямится его язык. ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. И не выпрямится его язык и не зайдет он в рай, пока не отстранит от своего соседа зло. Пока не отстранит своего соседа от своего зла. Ля истакиму. То есть тот, чей сосед не обезопасен от его зла, он все время думает, сейчас мой сосед выйдет, опять будет хвастаться. Сейчас мой сосед что-нибудь сделает, опять начнет что-то варить, будет запах, опять что-то громко включит, я буду слушать, опять поставят свою машину перед моей машиной, я не смогу на намаз выехать. Я захочу выехать на намаз, там стоит его машина. Оставил как попало, даже не смотрел. Или поставил на мое место, где мое место на стоянке, допустим. Я за него денежку плачу. Он поставил и ушел, без разницы ему, вот такой вот сосед. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что? Если человек постоянно так думает, ну вот опять сейчас мой сосед, наверное, вот так сделал, опять. То есть он не обезопасен от зла своего соседа, такой человек. Постоянно об этом думает. Он не обезопасен от его зла. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что его иман как будто бы кривой, такого человека. Неровный, кривой. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что «Ля ястакиму иману абдин». Не станет прямой вера человека, хатта истакима кальбуху, пока не станет прямым и твердым его сердце. Валя истакима кальбуху, хатта истакима лисану. А не станет прямым его сердце, пока не станет прямым его язык. Валя истакима лисану, а не станет прямым его язык. Валя ядхулю лджанна, и не зайдет в рай, хатта ятману джаруху бавайкаху. Мафхум, да? То есть, как будто бы у этого человека какой-то кривой иман, субханаллах. И также в этом хадисе указание на что? Что прямота твоего языка указывает на прямоту твоего сердца. И если то, что у тебя вот отсюда выходит, благое, аяты, хадисы, поминание Аллаха, Кур'ан, зикры, побуждение к одобряемому, отстранение от порицаемого, значит, иншаллах, внутри то, что у тебя в сердце, тоже прямое. А дела будут оцениваться по сердцу. А в одном из хадисов, в хадисе Аиши, радиаллаху анха, если не ошибаюсь, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аллах, субханаху ва-таля, не будет смотреть на вашу внешность, красивые вы или какие, однако будет смотреть на ваши сердца, на ваши дела». На ваши сердца, на ваши дела. Таиб. В следующем хадисе читаем или устали? Без разницы, но лучше закончить, да? Да. Или лучше дальше хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, изучать? Дальше. Хадисе под номером 2555 сказано. Дальше интересные хадисы будут. Давайте послушаем. Аль-му'мину ман амина ан-нас, ман аминаху ан-нас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: верующим является тот, от кого люди чувствуют себя в безопасности. Они знают, что этот человек никак не навредит им, ничего плохого не скажет, сплетничать за спиной не будет. Они в безопасности, они ему доверяют. Пророк, саллаллаху, вот такой человек верующий. Верующий тот, кому доверяют люди, от кого люди чувствуют безопасность. Валь-муслимуна ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Валь-муслим, а мусульманином считается тот, от чьего языка и рук обезопасены мусульмане. Они знают, что он его не ударит, что не обзовет никак. Валь-мухаджир ман хаджир ас-сау аусу. А мухаджир тот, кто оставил зло. Мухаджиром называют переселенец. Тот, кто переселился от неверующих к мусульманам, такой человек мухаджир. Ты мухаджир, что ли? Человек, который переселился от неверующих к мусульманам, его называют как мухаджир. Так вот, почему мухаджир? Потому что он оставил земли неверия, где совершают ширк, предают Аллаху сотоварищей, не чтут законы Аллаха, не совершают намаз, переселился туда, где есть мечети, где совершается намаз, где и только единому Аллаху поклоняются, и где в магазине играет Коран, а не какая-то противная музыка, так ведь? Вот. Такой человек, что мухаджир? Потому что он оставил эту землю, переселился в другую. Но пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: мухаджир также тот, кто оставил что плохое. Такой человек тоже, тот, кто оставил грехи, тоже мухаджир считается. И далее сказал: «Валлади нафси биядихи, ла ядхулю ль-джанната абдун, ла яману джарху балайкаху». И я клянусь тем, в чьей длани моя душа, не зайдет в рай человек, не зайдет в рай человек, сосед которого не обезопасен от его зла. Афхом? Иногда по коридору бегают, играют в догонялки, еще что-то, кричат. А вы не думали, что сосед может спать? Вы не думали, что сосед может работать? Что сосед может читать Коран, учиться, и вы ему мешаете, когда бегали? А? Этот сосед обезопасен от зла таких детишек непослушных? Нет. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: не зайдут в рай. Не зайдет в рай тот, чей сосед не обезопасен от его зла. В другом хадисе под номером 2556 сказано: «Ан Аби Хурайрата». Передается от Абу Хурайры. Как звали Абу Хурайру? Абдурахман ибн Сахр. «Анна Набия саллаллаху алейхи вассаляма кана якуль». О том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, часто говорил: «Аллахумма инни аузу бика мин джари сауи». Смотрите, он говорил: «О Аллах!» Обращался к Аллаху. Говорил: «О Аллах!» Взывал к нему. «Я ищу у тебя защиты от плохого соседа в доме, в котором я постоянно живу. Ведь, говорит, сосед, который вышел с тобой в дорогу, он уйдет». Сосед, который с тобой вышел в дорогу, он уйдет, так? Смотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прибегал к Аллаху и искал защиту у него. От чего? От плохого соседа. От плохого соседа. И говорил: тот сосед, который вышел с тобой в путь, когда закончится путь, закончится его соседство. Так же? Или если ты где-то, допустим, остановился где-то в гостинице. У тебя тоже есть сосед по комнате, так ведь? Но когда ты эту гостиницу оставишь, день-два ты там переночуешь, неделю, может быть, потом этого соседа не станет, он уйдет. А если дом, в котором ты живешь постоянно? Постоянно живешь в этом доме. Если у тебя там будет плохой сосед, что ты будешь делать? Постоянно вредить, постоянно что-то плохое тебе делать. Что ты сделаешь? Ничего не сможешь сделать. И поэтому надо искать защиту Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заранее, чтобы не пришлось терпеть, надо попросить Аллаха, чтобы Аллах не давал тебе таких соседей. Чтобы Аллах дал тебе хороших соседей. И так и делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорил: «Аллахумма инни аузубика мин джари сауи». «Аллах, я прибегаю к тебе и ищу защиту от плохого соседа фидариль мукама, в доме, в котором я постоянно живу». «Фа инна джар аль-бадиати атахавваль». Поэтому арабы говорят: «Аль-джар кабля дар». «Аль-джар кабля дар». «Кабля аль-байти». «Сосед после дома». «Кабль». «До дома». До дома. Что это значит? Что прежде чем выбрать дом хороший, красивый и так далее, посмотри на соседа, какой там сосед. Если сосед плохой, то что толку тебе от этого дома? Если этот сосед будет вредительствовать, ты не сможешь полноценно насладиться этим домом, который ты взял, даже если там все хорошо и так далее, тебе все нравится, но ты не сможешь им насладиться, если там плохой сосед. Именно поэтому что тогда придется тебе делать? Придется этот дом что продать или как-то уходить, потому что ты никуда не сможешь, ты не сможешь его заставить уйти. Так ведь? Ты не сможешь. И поэтому, что один из арабских поэтов сказал: один человек купил дом. И потом продал этот дом. Этот дом был хороший, большой, такой красивый. Но ему пришлось его продать. И знаете, что он продал его очень дешево. Не столько, сколько стоил этот дом. По дешевке продал. Если этот дом стоил, допустим, я не знаю, может быть, 2 миллиона. Ему пришлось продать за 500 тысяч. И все. И он сказал следующие слова. И его начали упрекать. Почему у тебя такой хороший дом? Почему ты его продал так дешево? Это же неправильно и так далее. Что он сказал? Сказал: «Я люмунани анбиату бирухси манзилии». Они упрекают меня за то, что я продал свой дом по дешевке. «Валям я аляму джаран хунака юнагысу». Но они не знали, какой там был сосед, который отравлял мне жизнь, говорит. «Факульту ляхум куфуль маляма фа иннама». Как он сказал, биджира ниха таглю дияру атархусу. Он сказал: оставьте меня, воздержитесь от своих упреков. Ведь если бы вы только знали то, что цена дома зависит от соседа, который там живет. Мафхум? Да, если там плохой сосед, как ты туда заселишься? Тебе потом постоянно придется терпеть. Постоянно придется дуа просить у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А если ты заселишься в хороший дом, у тебя будут хорошие соседи, мусульмане, которые на намаз ходят, зовут, приезжают, тебя на намаз забирают, иногда ты их забираешь постоянно. Так что тогда тебе придется только благодарить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Так ведь? За таких соседей. То и. Прочитаем еще два хадиса. В 2557 хадисе сказано: «Ан Укбата ибн Амир ради Аллаху анху». Передается от Укбата ибн Амира. «Каля, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям». Он сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ауалю хасмейни яума аль-кияма джара». Первые, кто будут перепираться в судный день, сказал, это два соседа, или джиран. Первые, кто будут. Почему? Потому что у каждого соседа есть право. Сосед, ты по отношению к своему соседу, либо валим, либо мазлюм. Либо ты тот, кто соблюдает права, либо тот, кто вредит своему соседу, несправедливо поступает. Либо ты из тех, кому сосед несправедливо поступает. Точно так же. И постоянно приходится ругаться. Это моя территория, нет, это твоя территория, нет, здесь, это моя яблоня, мне принадлежит, нет, не принадлежит, пусть и так далее. Твоя кошка зашла туда-то, моя кошка зашла сюда и так далее. Тому подобное. Бывает такое или нет? Бывает. И вот так перепираются. И не могут найти правду в каком-то вопросе. Однако что? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ауалю хасмейни йаум аль-кияма джаран». Поэтому в судный день перед Аллахом придется стоять и перепираться. Если ты несправедливо относился к своему соседу, ты будешь стоять перед Аллахом, и Аллах будет тебя спрашивать, почему ты это сделал? Почему ты навредил? Почему ты мусор кинул? Почему ты громко слушал? Почему? Почему? Почему? Сосед скажет, я ему не вредил. А что, если он вредит в религии, твой сосед? Почему ты закрыл машину, и он не смог выехать на намаз? Почему ты как-то ему вредил? Почему ты не давал спать, когда он хотел выспаться, чтобы встать на тахаджуд и совершать намазы? Почему? Будут перебираться друг с другом соседи. Один будет говорить, я так, я сяк, и так далее. Об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Ауалю хасмейни яум аль-кияма джаран. И в хадисе под номером 2557 рассказывается история. Ан аби джухайфа, ради Аллаху анху, кал. Передается от Абу Джухайфа. Да будет доволен Аллах. Он сказал, джаа раджулун иля расулилля, саллиллаху алейхи вассалям, яшку джараху. Однажды к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришел человек, яшку джараху, жаловаться на своего соседа. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал тогда ему, то есть он его как-то мучил, что-то плохое делал, он уже устал, и пришел жаловаться к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Он ему сказал, итрах мата'ака аля тарик. Сказал, а ты брось свои вещи все, собери свои вещи и брось их на дорогу. Где вы рядом, где вы живете, брось на дорогу. Фатарахаху. Он бросил все свои вещи на дорогу. فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَيَلْعَنُونَهُ. И тогда люди, когда проходили мимо него, видели его и начинали проклинать его соседа. То есть они понимали, что это из-за соседа он так поступил, что ему пришлось так сделать. فَجَعَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. И тогда этот сосед пришел к пророку сам и сказал, «Я Расуль Аллах, لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ». Говорит, «О посланник Аллаха, я столько от людей встретил после этого». Люди проходили, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ва ма лакита минхум?» «А что ты встретил от них? Что ты, что люди делали?» Он сказал, «Коли яль'анун, они проклинают меня», говорит. «Проклинают меня за мой поступок, за то, что я плохо относился к пророку, на что, к соседу своему». На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Код ля'анак Аллаху кабля нас». «Код ля'анак Аллах кабля нас». «Аллах проклял тебя еще до людей, за то, что ты так относился». Люди потом только узнали и начали тебя проклинать. А Аллах сразу узнал. Аллах проклял тебя до того, как начали проклинать люди. Факаль, на что он сказал, «Инни ля ауд». «Я больше не вернусь к этому. Я больше этого не сделаю». Фаджа аллази шакаху иля наби саллаллаху алейхи вассалям факаль. И тогда потом пришел тот человек, которого он обижал, пророку, саллиллаху алейхи вассалям. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ирфа матаак». «Забери свои вещи», сказал, «подними». «Факот куфит». Сказал, «Все, ты избавлен от его зла». «Ты избавлен от его зла». Этот хадис приводит имам ат-Табарани валь-Базар. Однако у имама аль-Базара сказано о том, что в такой же ситуации пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Да матаак аля тарик». Также ему сказал, «Да матаак аля тарик». Да, положи свои вещи аля тарик, ау аля захри тарик. Фавадааху. Он это сделал, положил. Факана куллю ман марра бихи каль, ма шанук. Факана куллю ман марра бихи. И кто проходил мимо? Каль, ма шанука. Что с тобой? Что с тобой? Каля джари юзини. Мой сосед портит. Вредит, да, портит мне жизнь, вредит, отравляет мне жизнь. Каль, на что он сказал, фаядху алей, на что, попросил дуа против него. Попросил дуа против него. Фаджа аджаруху факаль. И пришел его сосед и сказал, рудда матаак. Забери свои вещи, сказал, фа инни ля узика абадан. Я больше не сделал с тобой так. Я никогда больше ничего плохого тебе не сделаю, сказал я, больше никогда. После того, как люди начали проклинать, пророк, саллаху алейхи вассалям, против него дуа сделал и так далее. В этом указании на что? В этом указании, во-первых, на терпение. Так ведь, что надо терпеть. Бывает, да, сосед вот такой, надо терпеть. Иногда ты сидишь, и у тебя рядом сосед дрелит, что-то стучит, сверлит, время уже 10 часов вечера, 11. Потерпи, сделай сабр сначала. Сделай сабр. Может быть, иншаллах, завтра он перестанет так делать. Так же? Или урок начинается, урок? Так ведь? Ага. И там все целимут пол там. Да, кто-то начинает стучать и так далее. Также что? Дозволено предоставить дело, если кто-то кого-то мучает, что-то случилось. Можно сказать правителю, можно сказать судье, шариатскому судье, предоставить свою историю, рассказать, сказать, мой сосед меня мучает, или у меня произошло так-то, так-то, ничего такого в этом нет, правильно? Да. Правильно. Также иногда мы сказали, дозволено явно сказать о том, кто делает что-то плохое. Ничего такого в этом. Если кто-то явно не страшится Аллаха и не стесняется ни людей, ни Аллаха, тогда можно сказать, сторонись этого человека, он плохой. Он смотрит то, что не надо смотреть, слушает то, что не надо слушать, или вообще бидатами какими-то занимается, аузубилля в религии. Не надо с ним играть, не надо, он плохой. Можно так сказать, ничего такого в этом нет. Также очень важный момент. Смотрите, сосед как поступил? Плохо. Когда плохо поступил. Затем, когда люди начали его проклинать, и он понял и осознал, что он сделал. Он попросил прощения и больше пообещал не будет. Да, он вернулся к истине, сказал, я больше никогда так не буду делать. Я больше никогда так не поступлю. Значит, что? Если ты сделал что-то плохое, но затем узнал, что так делать нельзя, что это плохое, ты должен что? Вернуться, попросить прощения, вернуться к истине. Вернуться к истине. Это все то, что содержится в этом хадисе. И это хадис под номером 2000 у нас был 558. Иншалла, на этом остановимся. Следующий урок начнем читать с хадиса 2559. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.